Они обменялись короткими крепкими рукопожатиями. Остальные трое тоже пожали ему руку и пожелали успеха. Выйдя из полутемной комнаты на залитую солнцем поляну, Кейта подозвал Джайлса, и они отправились домой. Глава 18. «Насколько же вы уезжаете?» — в отчаянии спросила Фиби, отстранившись от обнаженной груди Кейта, лежащего рядом. «Сам не знаю». Он попытался снова притянуть ее к себе, но она не поддалась. «Италия ведь так далеко отсюда! И это ваша миссия, она очень опасная, верно?» Фиби привстала на колени, глядя на него сверху вниз. «Опасная?» — повторил он. «Не больше, чем всякая другая военная операция. Если бы я сказал тебе, что отправляюсь на осаду или штурм какого-либо города, разве ты стала бы волноваться?» «Конечно. А как вы думаете? Ведь вас могут убить. А там, в этой Италии, тоже?» Он улыбнулся и ласково откинул густые волосы у нее со лба. «Надеюсь, этого не случится. Я всегда умел постоять за себя». «Но вас не будет несколько месяцев», — простонала она, — «и вы должны плыть морем и можете упасть в него и утонуть». «А вот этого уж определенно не случится», — заверил он ее со смехом. «Хотя, признаюсь, моряк из меня никудышный. Я всегда предпочитал твердую землю». «Почему же вы не любите плавать на корабле?» — спросила она с интересом. Он с преувеличенным ужасом показал рукой на горло. «Тошнит. С того самого момента, как ступлю на палубу. Думаю, со мной этого бы не случилось», — сказала она задумчиво, «хотя я никогда не всходила на борт». «И не надо. Оставайся на суше». Однако она некоторое время еще пребывала в задумчивости, а потом загадочной улыбкой произнесла: «Все же я хотела бы побывать в открытом море». С этими словами она вновь улеглась и стала гладить его грудь, играя завитками волос на ней. Ее по-прежнему восхищало и удивляло его мускулистое тело. Все-все. Изящные, на удивление, небольшие руки, длинные тонкие пальцы, развитая грудь, плоский живот и сильные ноги. Ее руки уже скользнули ниже, к его животу, и еще ниже, где уже вздыбилась жаждущая плоть. Тогда бездумно, не размышляя о том, что делает и как выглядит при этом, она приподнялась, опустилась на него сверху и со стоном приняла его в свое лоно. Не без радостного удивления она ощутила, что способна управлять своими движениями и эмоциями, замедлять или ускорять темп, изменять направление. Он тоже не оставался безучастным. Его пальцы и губы ласкали ее грудь, ноги тоже пришли в движение.